Часть седьмая. Вера и разум. Автор Йосеф Циглер. Предисловие. Этот раздел посвящен отношению христиан и евреев к сфере знания. Его задача – показать, что, пытаясь объяснить веру с помощью разума, мыслители обеих религий сталкивались со схожими проблемами. Иначе говоря, наша тема – связь между верой и разумом. Как мы уже видели, в теологических спорах или вопросах, касающихся библейских толкований, решающую роль играли особенности той или иной веры. Однако философия, по крайней мере, начиная с Платона, воспринимается как универсальный блок знаний. Вопросы, которые она задает, а главные ответы, которые она пытается дать, должны подходить всем, независимо от их веры. Отцы древнегреческой философии, Платон и Аристотель, были язычниками. Тем не менее, философы трех религий – иудаизма, христианства и ислама – приняли их книги и в той или иной степени усвоили их способы рассуждения, темы, избранные ими для обсуждения, и их картину мира. Первой встречей между философией и верой можно считать творчество Филона Александрийского, которое питали и философские системы того времени, и еврейские источники. Филону, однако, не удалось достичь органичного синтеза и создать единую систему. И Рамбам, и Фома Аквинский, творчеству которых отводится центральное место в этой части курса, оба были последователями Аристотеля в философии. Это значит, что они использовали методы Аристотеля, пытаясь с помощью разума объяснить как мир, так и основные положения веры. Такой выбор именно Рамбама и Фомы Аквинского требует объяснения. До сих пор в этом курсе мы сравнивали евреев и христиан, живших в одном и том же географическом районе в одну историческую эпоху. Единство времени и места были и остаются основой любого сравнения. Но сейчас нам предстоит сделать исключение из этого правила. Рамбам, годы жизни 1138-1204, жил в Испании, находившейся тогда под властью мусульман, Северной Африке и Египте, то есть в мусульманском мире, и писал по-арабски и на иврите. Фома Аквинский, годы жизни 1224-1274, родился через 20 лет после смерти Рамбама, жил в Италии и во Франции и писал по-латыни. Сохраняя верность нашей системе, мы должны были бы сопоставить с Фомой Аквинским какого-нибудь еврейского философа, жившего примерно в то же время в христианской Европе. И хотя Рамбам и Фома Аквинский жили в разное время и в различном культурном окружении, для такого сопоставления есть целый ряд резонов. Во-первых, как Рамбам, так и Аквинат являются каждый в своей культуре самыми значительными философами. Рамбам – важнейший еврейский философ Средневековья, и все последующие философы находились под его влиянием или спорили с ним. Фома Аквинский был одним из важнейших философов католического мира. В 1567 году, после Тридентского собора, на котором говорилось о значении Аквината, его удостоили титула «доктор Экклесия», доктор церковных наук, а его философская система стала официальным и признанным учением католического мира. Следовательно, их положение в культуре во многом схоже. Во-вторых, и Рамбам, и Фома Аквинский достигли безусловного признания после ожесточенных споров, вызванных их учениями. Есть немалое сходство и в том, какими путями шло восприятие их систем, и в той борьбе, которая развернулась по их поводу в культурной и официально-религиозных сферах. Правда, учение Рамбама никогда не было принято всем еврейским миром, но зато и его главенство никем в этом мире не оспаривалось. Фома Аквинский, хотя жил в совершенно другом культурном мире, был знаком с книгой Рамбама «Морен Невухим», «Путеводитель растерянных» в латинском переводе. Он неоднократно приводит из нее прямые цитаты, еще чаще опирается на нее, не цитируя. Мы вправе полагать, что хотя непосредственной встречи между Рамбамом и Фомой Аквинским не произошло, литературная связь между ними несомненна. Учение Фомы, в свою очередь, повлияло на еврейских мыслителей, таких как Гилель бен Шмуэль из Вероны, Иуда бен Моше бен Даниэль Романа, а также Ицхака Барбанель и его сын Иуда Барбанель. Литературно-философская встреча такого рода стала возможной лишь потому, что между проблемами, над которыми задумывались оба мыслителя, было определенное сходство. Оба они пытались решать при помощи разума вопросы, касающиеся религиозной веры. Оба использовали определенную систему рассуждений, которую восприняли от одного великого учителя – Аристотеля. Оба пытались разрешить проблемы веры, применяя универсальный способ мышления, то есть философию. Сходство вопросов и методов мышления говорит нам о том общем, что было между еврейским и христианским мирами. Различие же в решениях и ответах показывает нам, сколь велика была дистанция между этими мирами. Ведь наряду с немалой близостью между двумя религиями оставалось и напряжение, и разногласие. Данная часть курса делится на два раздела. В первом центр тяжести приходится на историческую сторону вопроса. В нем описывается структура знания и система образования, соответственно, в христианском и еврейском средневековых мирах. Говорится и об организации знания, и идеале знания в обеих культурах, и о месте философии в тогдашнем знании. Будут показаны сходства и различия статуса и значения философии и вообще чужой мудрости в еврейской и христианской культуре. Изучение этого различия позволит лучше понять еврейскую и христианскую культуру средних веков. В рамках этого изложения в первую часть раздела включены краткие биографии Фомы Аквинского и Рамбама, немаловажные для понимания культурной среды, в которой они работали. Второй раздел посвящен анализу философских проблем, занимавших и Рамбама, и Фому Аквинского. Затрагиваемые вопросы стояли на центральном месте в мировоззрении обоих ученых, и ответы, которые на них дают Рамбам и Фома, отчетливо показывают сходство и различия их мировоззрений. Этот раздел написан двумя разными учеными, специалистами по философии, так что читатель сможет увидеть, как в современной науке один и тот же вопрос решается разными способами.